Так что ступай. И он ждет, что о нашем разговоре вы доложите ему? Может быть. И вы доложите? Может быть. Я не понимаю. Ха. Это правда, что у Арнольда роман с Кристиан? Вы влюблены в свою Кристиан? Не говорите глупостей. Это правда, что... Не знаю. Не хочу больше об этом думать. Надоело. Может быть и нет. В строгом смысле слова. Мне наплевать. Он ведет себя, как совершенно свободный человек. Всегда так себя вел. Хочет видеться с Кристиан и видится. Они собираются открыть вместе какое-то дело. И мне совершенно неинтересно, спят они вдобавок вместе или нет. Рэйчел, возьмите себя в руки и постарайтесь отвечать яснее. Арнольд действительно считает, что я преследую вас вопреки вашей воле. Или он это придумал для приличия? Не знаю, что он считает, и не интересуюсь. Пожалуйста, постарайтесь ответить толком. Истина важна. Что произошло вчера вечером, после того, как вернулся Арнольд? А мы были... Прошу вас, опишите все подробно. Начните с того момента, как вы сбежали вниз по лестнице. Я сбежала по лестнице. Арнольд был на веранде. Я проскользнула по коридору на кухню, оттуда через заднюю дверь в сад и подошла к веранде, будто только что его заметила, и повела его в сад показать кое-что. И мы там пробыли какое-то время, и все было хорошо. Но полчаса спустя появилась Джулиан и сообщила, что встретилась с вами и что вы были у нас. Я так не говорил. Она это предположила, и я не отрицал. Но все равно. Потом она рассказала, что вы купили ей в подарок сапоги. Признаюсь, это меня удивило. Хватило же у вас хладнокровия. Тогда Арнольд поднял так брови, знаете, как он делает, но не сказал при Джулиан ни слова. Минутку. А заметил Арнольд, что Джулиан в моих носках? Ха, это другой вопрос. Не заметил, по-моему. Джулиан пошла прямо к себе наверх примерять сапоги и больше не показывалась, пока Арнольд не уехал к вам. И только тогда она мне рассказала про носки. Ей казалось, что это ужасно смешно. Я ведь скомкал все тогда и сунул в карман, и... Да-да, я так себе и представляла. Кстати, вот они. Я их выстирала. Еще немного макроватые. Я сказала Джулиан, чтобы она некоторое время не упоминала о вас при отце, из-за того будто, что его расстроила ваша рецензия. Так что с носками вопрос, по-моему, исчерпан. Я убрал с глаз серые влажные комки, эти неприличные напоминания. Ну, дальше, что сказал Арнольд, когда Джулиан ушла наверх? Спросил, почему я не сказала, что вы приходили. А что вы ответили? Что я могла ответить? Я совершенно растерялась от неожиданности. Засмеялась и говорю, что разозлилась на вас, что вы были со мной довольно не сдержаны, и я вас выставила. Ну и не хотела ему говорить, пожалела вас. Неужели вы не могли придумать что-нибудь более уместное? Нет, не могла. При Джулиан я вообще не могла думать. А потом сразу же должна была что-то сказать. У меня в мыслях была одна только правда. И самое большее, что я могла, это сказать полуправду. Могли бы сказать и полную неправду. И вы тоже. Зачем вы дали Джулиан понять, что были у нас? Это верно. И Арнольд поверил вам? Не убеждена. Он знает, что я лгунья.